Отряд Додзи завершил подготовку в архиве и передвинулся в справочный отдел. Они провели встречу отряда перед утренним совещанием работников администрации. Ико напрягалась каждый раз, встречаясь взглядом с Тедзукой, но он и глазом не моргнул. Ей этого почти хватало, чтобы усомниться в своих воспоминаниях о вчерашнем предложении. И все же от общения с ним Ико становилось неуютно, так что она старалась держаться от него подальше. Еще и Шибасаки, работавшая в справочной в ту же смену, докучала ей, постоянно глядя в ее сторону с широкой ухмылкой. Внутренние волнения влияли на качество работы Ико. Работая за компьютером, она ошибалась множество раз во время выполнения заданий, которые, как ей казалось, она уже освоила. «Проклятие! У меня и так уже из-за него проблем хватает!» Слишком уж обиженно подумала она. Перестав печатать, Ико обнаружила, что подтвердила неверную команду. Вместо запроса в архив она отправила его в другую библиотеку. «О, нет!» Она не помнила, как отменить запрос. Быстро оглядевшись, она увидела, что работники рядом с ней выглядели очень занятыми. Они и так уже предоставили в ее пользование один из их терминалов, чтобы она всему научилась, так что ей было неудобно тревожить их еще больше. Среди ее коллег проще всего о помощи было попросить Камаки. Но его рядом не наблюдалось, только Додзи и Тедзука. «Почему его нет, когда он мне нужен?» «Инструктор Камаки, вы бесполезны!» Мелькнула у нее очередная несправедливая мысль. Вздохнув, она встала и подошла к Додзи. Прямо сейчас она просто не могла спросить Тедзуку. «Простите, можете помочь мне с компьютером?» «А?» Додзи отложил книги, которые расставлял, и пошел за ней к терминалу, который она использовала. «Что ты натворила?» «Ничто случилось, но что ты натворила?» Он слишком хорошо ее знал. Я случайно отправила запрос в другую библиотеку». «А, в этом случае...» Додзи начал было отвечать, но потом склонил голову на бок. «Разве я это не объяснял уже?» «Простите, сэр. Это еще не до конца сохранилось в моей памяти». «Готов поклясться, я говорил тебе, что если ты не запомнишь что-то с первого раза, тебе придется спросить об этом Тедзуку». «Что?» Она внутренне съежилась. Додзи, вероятно, это заметил, потому что нахмурился. «Вы двое все еще припираетесь?» Удивленно пробормотал он, а затем окликнул Тедзуку. «Нет, стойте!» Ико рефлекторно схватила рукав Додзи, ошарашенный он обернулся и посмотрел на нее. Она даже не знала, зачем это сделала. «Что теперь? Как мне разрешить ситуацию?» Додзи странно смотрел на нее, но Тедзуко уже шел к ним. Ико выпустила его рукав и пробормотала: «Ничего. Я спрошу Тедзуко». Додзи хотел было спросить, что происходит, но сдержался и оставил их одних. Тедзуко очень деловито отвечал на вопросы Ико. Он не был особенно дружелюбным, но и от прежней враждебности не осталось и следа. Ику такая мирная версия Тедзуки была в новинку, и все же она не могла повернуться и посмотреть ему в глаза, когда он стоял у нее за спиной. «Спасибо большое за твою помощь», – произнесла она, глядя в монитор. Тедзука слегка наклонился к ней. «Когда мне ждать ответа?» Эта внезапная атака застала ее врасплох, так что Ику почти обернулась, но заставила себя остаться на месте. Ее лицо вспыхнуло, но не из-за скромности или смущения. Это было тревожное замешательство. «Что мне сказать? Будет выглядеть так, будто я о нем думала. Ну, конечно, я против воли не могу о нем забыть, но это не значит, что он мне нравится». Она была совершенно сбита с толку. «Прости, вечность это тянуться не будет, но прямо сейчас я в легком замешательстве». «Понятно», – коротко ответил Тедзука и отошел. Ощутив внезапную усталость, Ико опустила голову на клавиатуру. Это было странно. Почему это она так тревожится? Обычно волновался и пребывал на грани срыва тот, кто признавался. Тедзука был слишком бесстрастный. Неопытная Ико совсем не этого ожидала от романтических отношений, и это повергло ее в большее замешательство. Она сказала, что он предложил ей встречаться. По дороге в архив Додзи услышал окликнувший его голос. Подняв взгляд, он обнаружил, что говорила Шибасаки. Она перегнулась через перила, положив на них локти, и смотрела на него вниз с улыбкой чеширского кота. «Тедзука, предложил Касахаре». «Почему она решила рассказать это именно мне?» Ее мотивы были ему неясны, и он старательно сохранил равнодушное выражение. «Я решила, вам будет интересно?» Шибасаки снова улыбнулась. С момента ее вступления новички мужского пола боготворили Шибасаки, и каждая ее улыбка обладала уникальной красотой. Думаю, Касахару все это сбивает с толку. Она не особо привыкла иметь дело с мужчинами, и к тому же этот Адзука не ожидала от него такого. И правда, чтобы ранее враждебный Тадзука внезапно заинтересовался Ику, это было на него не похоже. «Что именно Касахари сделать, чтобы тебе угодить?» Он попытался изменить отношение Тадзуки к ней этими словами. Он и представить себе не мог, что результат окажется таким. Додзи рефлекторно посмотрел на рукав, за который его схватила Ику. На длинном рукаве рубашки сохранились складки от ее хватки. Он вспомнил ее ошарашенное лицо, смотревшее на него снизу вверх, и неожиданно его посетила неприятная мысль, что он оттолкнул ее, когда она в нем нуждалась. Он подумал, они просто припираются, как обычно, и позвал ей на помощь Тедзуку, пытаясь сказать этим, чтобы они завязывали, но если бы он знал... «Если бы ты знал, что бы ты сделал?» Подумал он, придя в себя. Правил, запрещающих служебные романы, не существовало, и Ико открыто не жаловалась. Он пришел к выводу, что даже если бы знал обо всем, все равно позвал бы Тедзуку ответить на ее вопрос. Они должны были зависеть от помощи друг другу. Это правило установил Додзи. «Я не уверена, что тут думает Тадзука», продолжила Шибасаки с весельем стороннего наблюдателя. «Но с его-то характером он, наверное, серьезно воспримет их отношения, и у них разовьются чувства друг к другу. Так что я сказала ей, почему бы и не попробовать? Как думаете, инструктор?» «А мне откуда знать?» пробурчал Додзи. Шибасаки он ответил: «Это между ними. То, что я их начальник, не дает мне права вмешиваться». «О, ясно. В таком случае...» Шибасаки сильнее перегнулась через перила. «Не хотите встречаться со мной, инструктор Додзи? Я стану очень преданной девушкой». Спокойствие, с которым Шибасаки говорил о таких вещах, испугало его. Она казалась сильно привязанной к нему, но искренность этой привязанности вызывала большие сомнения. «Я пас. Не думаю, что выдержу зависть молодых парней». «А, но кроме этого, я вам так неинтересна, что вы не хотите похитить меня при случае?» — спросила она, притворившись, что глубоко задумалась. «Глупая барышня». Криво усмехнулся Додзи. «Возвращайся к работе». «Да, сэр». Шибасаки надулась и легкой поступью начала подниматься назад.